Не откладывай на потом. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. Однажды одна из сестер нашей миссионерской группы решила навестить сестру в Господе. Но по приезде в деревню она встретила не только сестру в Господе, но и свою родную сестру с мужем. В ходе беседы муж ее сестры высказал свою радость от беседы и сказал, что хочет посетить собрание, но так как чувствует сердечное недомогание, то пойдет на служение в воскресенье, а жена может пойти раньше, в пятницу. Но как мы читаем у Исаии, 55 глава, 8 стих, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Этот человек не дожил до воскресения всего лишь один день. Он умер в субботу. Придя в тот дом для оказания помощи, мы увидели такую картину. Чисто выбритый, приготовившийся к воскресному служению мужчина прилег было на диван отдохнуть. И вдруг у него случился сердечный приступ. Задержавшаяся немного скорая помощь, растерянный вид медсестры, практикантки, с опозданием найдена вена. Секунды сложились в печальные минуты. Опоздали. Смерть опередила всех. Мои глаза остановились на книге, лежавшей рядом с телом мужчины. Это было Евангелие. На книге сверху лежали ручные часы, снятые этим человеком. Часы отсчитывали секунды, минуты, часы, но уже не для него. Его время истекло на этой земле. Он не успел на воскресное собрание. Однажды по приглашению мы пришли в одно училище с миссионерской группой. Пришли к концу занятий для проведения евангелизационного собрания. Мы пели христианские гимны, рассказывали стихотворения и проповедовали о Боге. К концу собрания поступило много записок, хотя люди задавали вопросы и устно. И когда закончилась официальная часть, и мы собрались уходить, то в зале нас окружили ученики и продолжали задавать вопросы. Больше всего вопросов было о проявлении сверхъестественных сил, об астрологии, о магии. Это было время, когда телевидение и пресса без конца писали и показывали Алана Чумака, Кашпировского и главного колдуна России Тарасова. Мы много объясняли молодым людям, насколько пагубно и опасно вторгаться в мир духов. И если это у кого-то было, то необходимо правильное отречение и оставление этого действия. Нас внимательно слушали, стоя в стороне, две молодые, приятного вида девушки. Затем они подошли к нам и попросили разрешения задать вопрос. Оказалось, что эти милые девушки занимались с друзьями спиритизмом, вызыванием духов умерших. И во время одного из сеансов они услышали отчетливый и громкий человеческий голос. «Всем, всем, всем смерть!» Услышав это, они испугались и прервали сеанс. Но с тех пор их наполнял страх. Услышав сегодня от нас, что от всего этого надо правильно отречься, они просили нас помочь им. мы пригласили их к себе на молитву, чтобы принести это дело пред Богом и получить освобождение. В назначенный день они пришли. Как потом выяснилось, это был художественный руководитель училища и секретарь комсомольской организации, красивая, белокурая, 20-летняя Наташа, мисс красоты в училище. Та, что постарше, художественный руководитель, она принимала участие в сеансе спиритизма, начала первой говорить о своей проблеме. Потом и Наташа попросила помолиться о ней. Мы спросили, какая у нее нужда. Она ответила: «Обидела человека, и мне неприятно». Я подумал про себя: «Разве это проблема? Но коль человек пришел и просит, надо молиться». Мы совершили молитву, подарили им христианскую литературу и проводили. Спустя неделю мы встретили их на железнодорожном вокзале, куда они пришли проводить наших братьев-миссионеров и возвратить христианские книги. На наше приглашение прийти на общение они промолчали. По их лицам было видно, что кто-то их напугал. Это было в декабре 1990 года. После рождественских дней, спустя месяца полтора, я звонил им и пригласил на служение, но они ответили отказом. Ранней весной я снова позвонил и пригласил на собрание, и снова они уклонились от ответа, сказав неопределенно: «Посмотрим». Прошло немного времени. Когда я возвратился из Украины, где навестил родителей, ко мне подошли друзья и спросили, помню ли я тех девчонок из училища. Я ответил, что да, и они подали мне городскую газету, целую страницу, которой занимала статья под названием «Убийство Наташи Кабановой». Уже несколько месяцев город жил возмущением в ожидании расследования этого убийства. Оказалось, что выпущенный на свободу рецидивист приметил Наташу в трамвае вечером, последовал за ней и в темном переулке напал на нее. Она вырвалась и пыталась убежать, но острое лезвие бандитского ножа достало сонную артерию, и наступила мгновенная смерть. Бог знает не только прошедшее, но и будущее каждого из нас. Он не желает, чтобы кто-то погиб, но Он хочет, чтобы каждый обрел жизнь вечную. И на протяжении нашей короткой жизни Он дает нам возможность найти ее. Надо только не пройти мимо этой возможности. Завтра может быть уже поздно. Спешите к Господу, ведь Он давно ждет вас.